Дафне иногда казалось, что она перенеслась в роман Джейн Остин, персонажи которого почему-то очень легко одеты. Здесь наверху было ветрено и холоднее, чем внизу. В таком месте не хочется застревать на ночь. Ну хорошо, пора высказать то, с чем она сюда пришла. Она твердой походкой подошла к камню, подбоченилась и начала. «А ну, слушайте меня, я все знаю про предков. У меня у самой куча предков. Один из них был король, а уж более предких предков просто не бывает. Я пришла из Амау. Он пытается делать все сразу, а вы его все время тираните. Он творит чудеса и чуть не уработался до смерти, а вы ему даже спасибо ни разу не сказали. Разве можно так себя вести?» «А ведь твои предки ведут себя именно так», — сказала ее совесть. «Вспомни, как смотрят на тебя их портреты в длинной галерее. Вспомни, сколько денег выбрасывает твой отец на содержание загородной усадьбы только потому, что ее построил его прапрапрадедушка». «Да, как насчет твоего отца?» «Я знаю, что творится с людьми, которыми помыкают», — закричала она еще громче. «Они в конце концов сами начинают верить, что в них нет ничего хорошего. Пускай они работают так, что засыпают за рабочим столом. Все равно этого всегда мало. Они начинают робеть, дергаться от малейшего шума, ошибаться, и тогда их еще больше тиранят. Потому что, видите ли, тираны никогда не останавливаются, что бы человек ни делал. И мой, о, и тот, кого тиранят, уже готов на что угодно. Лишь бы это прекратилось, но это все равно не прекращается. Я этого не потерплю, слышите? Если вы не исправитесь в кратчайшие сроки, то наживете себе неприятности, поняли?» «Я кричу на камень», — подумала она, слушая горное эхо своего голоса. «Чего я жду? Что камень ответит?» «Меня кто-нибудь слышит?» — закричала она и подумала. «А вдруг сейчас кто-нибудь скажет «да»?» И уж если на то пошло, что я буду делать, если кто-нибудь скажет «нет»?» Но ничего не произошло, и это страшно оскорбило Дафну, особенно если учесть, скольких трудов ей стоило сюда добраться. Меня только что подчеркнуто игнорировала целая пещера мертвых стариков. Кто-то стоял у нее за спиной, и она не слышала, как он подошел. Но она злилась из-за кучи разных вещей, а теперь, в первую очередь, на себя за то, что она накричала на камень. И кто бы там ни стоял у нее за спиной, сейчас она ему все скажет. «Один из моих предков сражался в войне Алой и Белой Розы», — высокомерно продолжала она, не оглядываясь. «И тогда было принято носить белую или красную розу, чтобы показать, на чьей ты стороне. Но мой предок очень любил розовые розы сорта Леди Лавиния. Кстати сказать, они до сих пор растут у нас в усадьбе. Из-за этого ему пришлось сражаться с обеими сторонами сразу. И он остался в живых, между прочим, потому что все считали, что убить умалишенного плохая примета. Вот что вам нужно знать о моей семье. Мы, может быть, упрямые и глупые, но драться умеем». Она резко повернулась. «Как ты смеешь ко мне подкра... Ох... Пнап?» раздалось в ответ. Рядом стояла птица-дедушка и взирала на Дафну с оскорбленным видом. Правда, это была не самая заметная особенность птицы. Гораздо заметнее было то, что она оказалась не одна. Птиц было уже не меньше 50, и они все прибывали. Теперь их стало слышно тоже, потому что у больших птиц аэродинамика была как у кирпича, и они старались приземлиться как можно ближе к Дафне. А это кончалось тем, что их внимание рассеивалось, и они падали на головы другим птицам-дедушкам. В воздух взлетали облака перьев и злобно щелкали клювы. Пнап, пнап. Дафне казалось, что вокруг бушует метель. Сначала вроде бы весело и забавно, зимняя сказка и все такое, и думаешь, поскольку снег мягкий, он не опасный. А потом понимаешь, что тропы уже не видно, и темнеет, и снег закрывает небо. Тут одна большая птица чисто случайно приземлилась Дафне на голову и, пытаясь удержаться, вцепилась в волосы когтями, похожими на стариковские пальцы. Дафна закричала на птицу и умудрилась спихнуть ее. Но птицы все валились кучами вокруг, толкаясь и щелкая клювами. В вонючей шумной круговерти из перьев Дафна соображала с трудом. Но, кажется, птицы не собирались на нее нападать. Они просто хотели быть там же, где она. Все равно где. Да, а запах? Ничто так не воняет, как стая птиц-дедушек в непосредственной близости. Помимо обычной птичьей вони, сухого костяного запаха перьев, у птиц-дедушек ужасно разит из клювов, как ни у одного из других живых существ. Волны этого смрада били по коже, словно шершавые щетки. И все птицы беспрестанно щелкали клювами. Каждая пыталась перещелкать другую, так что Дафна едва не пропустила спасительный крик. «Покажите нам панталончики! Раньше был я выпивоха, а теперь я пахну плохо!» Птицы запаниковали. Они терпеть не могли попугая, так же, как он их. А когда птица-дедушка хочет убраться подальше, она непременно оставит на месте все ненужное для полета. Дафна скорчилась и закрыла голову руками от хлынувшего града костей и погадок из рыбы. Наверное, хуже всего был шум, но если вдуматься, в этой ситуации все было хуже всего. Вдруг мимо Дафны метнулась смугло-золотистая фигура, держащая по кокосу в каждой руке. Фигура шаталась, пинками расчищая себе путь среди паникующих птиц, пока не достигла каменной чаши. Чаша была полна птиц-дедушек, со стороны это напоминало цветы в вазе. Человек поднял кокосы высоко в воздух и резким движением разбил их друг о друга. Наружу хлынуло пиво, и его аромат разнесся по воздуху. Клювы птиц немедленно обратились в сторону чаши, стремясь к пиву, как стрелки компаса к северу. Про Дафну тут же забыли. «Лучше бы я умерла», — сказала она в пространство, выпутывая кости из волос. «Нет, лучше бы я оказалась в хорошей горячей ванне с мылом и полотенцами. А потом бы оказалась еще в одной ванне, потому что уж поверьте, такую голову с одного раза не отмыть. А уже потом лучше бы я умерла. Я думаю, это самое плохое, что со мной в жизни сло...» Она умолкла, потому что с ней случилось то, что было гораздо хуже, и сколько ни живи, всегда будет хуже. И закончила. «Вторая самая плохая вещь, которая со мной в жизни случилась». Мау сел на корточки рядом с ней. «Мужская деревня», — сказал он, ухмыляясь. «Да уж, похоже», — отрезала Дафна. Она уставилась на Мау. «Откуда ты взялся?» Мау нахмурился, и она поняла, что он ее не понял. Они уже более или менее нашли общий язык благодаря пилу и кале, но в основном для обычных повседневных вещей. «А откуда ты взялся?» было слишком сложно, потому что эти слова задавали совсем не тот вопрос, который вроде бы лежал на поверхности. Дафна видела, как Мау пытается ее понять. «Я взялся от матери и от своего отца», — начал он. Но Дафна была уже готова к этому. «Я хотела спросить, как ты здесь оказался?» — громко перебила она. Пока он думал, раздалось несколько приглушенных ударов. Это падали птицы-дедушки, словно пожилые дамы, перебравшие Хереса на Рождество. «Уж не отравились ли они пивом?» — подумала Дафна. «Ведь никто из них даже не пытался спеть песню. Но вряд ли». Как-то раз у нее на глазах птица-дедушка съела целого дохлого краба, пролежавшего на солнце несколько дней. Кроме того, клювы лежащих птиц подергивались тихо, довольно пощелкивая. На место упавших птиц заступали их жаждущие товарищи. «Девочка сказала, что ты что-то говорила про камень», — объяснил Мао. «А потом она заставила меня съесть миску мяса. Очень настаивала. А потом я пришел сюда так быстро, как только мог, и она за мной не поспела». Он показал рукой. Блайби шла вверх по склону, очень осторожно, стараясь не наступать на храпящих птиц. «Она сказала, что ты ей велела за мной присматривать». Они сели и стали ждать, стараясь не смотреть друг на друга. Потом Мао произнес. «Понимаешь, Это так устроено. Птицы пьют пиво, а дух пива поднимается вверх, к дедушкам. Так говорили жрецы. Дафна кивнула. «У нас дома для этого используют хлеб и вино», — сказала она и подумала. «Ох, тут лучше не вдаваться в подробности. В этих местах знают, что такое каннибализм. Как бы ни вышло, не нужны путаницы». «Но я думаю, что это неправда», — сказал Мао. Дафна кивнула и подумала еще немного. «Может быть, некоторые вещи правда, но в каком-то особенном смысле». «Нет, люди так говорят, когда хотят поверить в ложь», — отрезал Мао. «И обычно верят». Воцарилась еще одна пауза. Ее заполнил попугай. Поскольку его смертельные враги были парализованы демонским питьем, он спикировал на них и принялся старательно снимать с них панталоны. То есть аккуратно, без устали ощипывать белые перышки с ног одно за другим. При этом он издавал радостные, но, к счастью, приглушенные попугайские вопли. «Они очень розовые», — сказала Дафна, обрадовавшись, что подвернулась невинная тема для разговора. Относительно невинная. Немного спустя Мао спросил. «Ты помнишь, как мы бежали?» «Да, не совсем. Я помню рыбок». «Серебряных? Длинных и тонких?» «Да, как угри!» — воскликнула Дафна. Ветерок гнал перья по долине, сбивая в комки. «Значит, это было на самом деле?» «Наверно». «Я хотел спросить, что это было, сон или явь?» «Миссис Бурбур говорит, что да», — ответила Дафна. «А кто? Кто такая миссис Бурбур?» «Та очень старая женщина», — объяснила Дафна. «Ты говоришь про Мар из Галу Егисагу Гол?» «Да, наверное». «А на что именно она говорит «да»?» «На твой вопрос. Думаю, она имеет в виду, что это неправильный вопрос. Слушай, Лакаха с тобой правда разговаривает?» «Да». «На самом деле?» «Да». «В голове? Как сон?» «Да. Но я могу отличить, где сон, а где нет», — сказал Мао. «Это хорошо, потому что со мной разговаривают бабушки». «Кто такие бабушки?» Пока Дафна объясняла, а Мао старался понять, Блайби, если ее на самом деле так звали, дошла до них и уселась у их ног, играя перьями птиц дедушек. Мао подобрал перо и стал вертеть в пальцах. «Значит, они не любят воинов». «Они не любят, когда людей убивают. И ты не любишь». «Ты знаешь про охотников за черепами?» — спросил Мао, смахивая перышко с лица. «Конечно. Про них все знают. У них огромные боевые галеры, борта которых обвешаны черепами врагов. А их враги — это все остальные люди. На острове сейчас около 30 человек. Сегодня утром прибыло еще несколько. Большинство едва держатся на ногах. Они пережили волну, но не собирались дожидаться прихода охотников за черепами. «Ну что ж, у нас достаточно каноэ. Может, возьмем и поплывем на восток?» Она сказала это, не подумав. Потом вздохнула. «Мы не можем, да?» «Не можем. Если бы у нас было больше крепких и здоровых людей, больше времени, чтобы собрать еду в дорогу, тогда можно было бы попробовать. Но нас ждет 800 миль открытого океана». «Те, кто послабее, умрут. А ведь они приплыли сюда, чтобы спастись». «Наш остров называется «Место, где рождается солнце», потому что он на востоке. Они надеются, что мы их спасем». «Тогда мы можем спрятаться и ждать, пока охотники за черепами уйдут. Бабушки велели отвалить камень». Мао так и уставился на нее. «И спрятаться среди мертвецов? Ты думаешь, мы должны так поступить?» «Нет, мы должны сражаться». Она сама изумилась тому, как выпалила эти слова. Их выкрикнули ее предки, все эти хладнокровные каменные рыцари в подземной часовне. Им бы никогда не пришло в голову прятаться, даже если бы это был единственный разумный выход. «Тогда я придумаю способ», — сказал Мао. «А что говорят дедушки?» «Я их больше не слышу. Только щелканье и жужжание насекомых». Дафна захихикала. «Наверное, бабушки их как следует отругали. Моя бабушка вечно ругала моего дедушку. Он знал о 15 веке все, что только можно, и при этом вечно спускался к завтраку без зубов». «Они выпадали у него ночью?» «Нет, Он их вытаскивал, чтобы почистить. Это были новые зубы, сделанные из костей животных. Вы, брючники, умеете давать старикам новые зубы? Что еще? Может, вы и глаза новые умеете вставлять? Да, вообще-то у нас есть кое-что очень похожее. Почему вы настолько умнее нас? Знаешь, я не думаю, что мы умнее. Просто когда живешь в местах, где половину времени очень холодно, поневоле начнешь изобретать всякие вещи. Я думаю, что вся наша империя образовалась из-за погоды. Люди были готовы что угодно делать, лишь бы не сидеть в заперти из-за дождя. Я почти уверена, они выглядывали в окно и тут же неслись открывать Индию и Африку. Это большие острова? Огромные, сказала Дафна. Мао вздохнул и сказал. И там живут люди, от которых остались камни. Что? Якоря богов, объяснил Мао. Я теперь понимаю Атабу. Я не думаю, что он верит в богов, но он верит в веру. И еще он думает, что брючники приплыли сюда очень давно. Мао замолк и покачал головой. Может быть, они привезли с собой камни как балласт? Да, наверное. Посмотри, сколько камней было в Милой Джуди. Для вас это ничего не стоящие булыжники. Для нас самые разные орудия. А может быть, те люди принесли нам металл и орудия, как дарят игрушки детям, и мы вытесали камни, желая, чтобы те люди вернулись. Наверняка было так. Мы ведь очень маленький остров, крошечный. Финикийцы, мрачно подумал Дафна. Они совершали очень-очень дальние морские путешествия. И китайцы тоже. А как насчет ацтеков? Или даже египтян? Говорят, они посещали дальнюю Австралию. А кто знает, что тут было 1000 лет назад? Наверняка он прав, но он ужасно грустный. «Ну да, это очень маленький остров, но зато очень старый», — сказала она. «Я думаю, бабушки не просто так приказали тебе отвалить большой камень». Оба посмотрели на камень, который отсвечивал золотисто-желтым светом в лучах заката. «Знаешь, я не припомню такого длинного дня», — сказала Дафна. «А я помню», — сказал Мао. «Да». Тот день был тоже очень длинный. Мао помолчал. «Чтобы отвалить камень, нужно 10 крепких мужчин», — сказал он. «У нас столько нету». «Я об этом думала», — ответила Дафна. «А сколько надо мужчин, если один из них будет мело с остальным ломиком?» Дело оказалось небыстрое. Пришлось выцарапать желобок в камне и подтаскивать древесные стволы, чтобы дверь не вывалилась наружу, когда ее начнут двигать. Солнце уже совершило полпути по небосводу и начало спускаться, когда Мело подошел к камню 6-футовым стальным ломом. Мао мрачно посмотрел на лом. Это был полезный инструмент, и хорошо, что он у них есть. Но это вещь работы брючников, очередной подарок с Милой Джуди. Они все еще обдирали ее, как термиты. Даже у Каноэ есть своего рода душа. Это все знали. Иногда эта душа была не очень добрая, и тогда Каноэ, даже хорошо построенная, плохо слушалась. Если человеку везло, ему доставалось Каноэ с хорошей душой, как то, которое Мао построил на острове мальчиков. Оно как будто само всегда знало, что нужно хозяину. Мао увидел, что у Милой Джуди была хорошая душа. Ужасно жалко было разбирать корабль, и неприятно осознавать, что они опять не могут достигнуть цели без помощи брючников. Мао было почти стыдно, что и у него в руках ломик, но эти ломики были такие полезные. Только брючникам некуда было девать металл до такой степени, что они догадались делать из него палки. Но ломики были замечательные. Они открывали что угодно. «Возможно, на этой двери лежит проклятие», — сказала Атаба за спиной Мао. «А ты можешь определить, лежит или нет?» «Не могу, но мы поступаем неправильно. Это мои предки. Я хочу получить их наставление. С какой стати меня проклинать? С какой стати мне бояться их старых костей? Почему ты боишься?» «Нельзя тревожить то, что покоится в темноте», — жрец вздохнул. «Но меня нынче уже никто не слушает. Люди говорят, в Корале полно белых камней. Так какие же из них священные?» «Так какие?» Три старых якоря, конечно. Можно их испытать, влезла Дафна, не подумав. Оставить рыбу на новом камне и посмотреть, придет удача или нет. Надо продумать научный подход. Она поняла, что все прислушиваются к ее словам, и умолкла. «Ну, по крайней мере, это будет интересно», — неловко закончила она. «Я ничего не понял из этих твоих слов», — сказала Таба, холодно глядя на нее. «Я понял». Мао вытянул шею, чтобы увидеть говорящего, и увидел высокую худую фигуру Тома Ли, строителя каноэ. Он прибыл на остров с двумя детьми. Чужими детьми, мальчиком и девочкой. «Говорите, почтенный Тома Ли», — сказал Мао. «Я хочу спросить богов, почему моя жена и сын погибли, а я нет?» В толпе послышался ропот. Мао знал этого человека. Он знал всех новоприбывших. Они ходили одинаково, медленно. Некоторые все время сидели и глядели на море, и все они были какие-то серые. Их лица словно спрашивали, «Зачем я здесь? Почему именно я? Неужели я плохой человек?» Теперь Тома Ли чинил каноэ, и мальчик помогал ему, а девочка помогала в женской деревне. Дети иногда справлялись лучше взрослых. Пережив волну, они находили себе место и приживались там. Но Тома Ли произнес вслух то, что многие не хотели слышать. Надо поскорее дать им какую-нибудь другую пищу для размышлений. «Нам всем сегодня нужны ответы», — сказал Мао. «Поэтому я прошу всех помочь отодвинуть камень. Никому не придется заходить внутрь. Я один туда войду. Может быть, я найду истину». «Нет», — твердо сказала Таба. «Я войду туда с тобой, и мы пойдем искать истину». «Хорошо», — ответил Мао. «Так мы найдем вдвое больше истины». Атаба встал рядом с Мао, и мужчины заняли свои места. «Ты сказал, что не боишься. Ну, а я боюсь, знаешь ли, мальчишка, до кончиков пальцев на ногах». «Истина в том, что в этой пещере хранятся мертвецы, вот и все», — сказал Мао. «Сушеные, пыль. Если тебе непременно надо бояться, подумай об охотниках за черепами». «Не отмахивайся от прошлого так легко, демонский мальчишка. Оно тебя еще научит кое-чему». Мело всунул ломик между камней и скалой и налег на него. Камень заскрипел и сдвинулся на дюйм. Они работали медленно и осторожно, потому что камень, упав, действительно мог раздавить кого угодно. Но желобок оказался очень полезен. Камень аккуратно откатился прочь, и открылась половина зева пещеры. Мао заглянул туда. Там ничего не было. Он воображал себе все, что угодно, только не пустоту. Пол был довольно гладкий, на полу было немного пыли, и несколько жуков удрало в темноту, но кроме этого в пещере ничего не было. Только глубина. Почему он думал, что если отвалить камень, наружу вывалятся кости? Почему решил, что пещера забита до отказа? Он подобрал камешек и со всей силы швырнул в темноту. Камешек полетел, отскакивая от стенок. Казалось, он скакал очень долго. «Ну хорошо», — сказал наконец Мао. И пещера швырнула эти слова обратно ему в лицо. «Дафна, нам понадобятся эти лампы». Она встала, держа в каждой руке по фонарю с милой Джуди. «Красный и зеленый. Сигнальные фонари с правого и левого борта. Я прошу прощения, но каютных ламп осталось очень мало, и керосина у нас в обрез». «А вот этот белый фонарь рядом с тобой?» — спросил Мао. «С этим я сама пойду», — ответила девочка-призрак. «Чтобы не терять время зря, мы будем считать, что мы это уже обсудили, и я настояла на своем». «Опять вещи брючников», — подумал Мао и взял свой фонарь. «Интересно, а что мы раньше использовали?» Он коснулся низкого потолка и получил ответ на этот вопрос. На пальцах осталась сажа. Значит, факелы. Из свиного жира получались вполне приличные факелы. Если находился лишний жир, их использовали для ночной рыбалки, потому что рыба идет на свет. «Мы жили рыбой и солониной с милой Джуди. потому что так было проще всего», — подумал он. «Теперь нам придется искать своих мертвецов при свете фонарей брючников».